Маг осторожно обошел небольшой горшок и оценил рисунок, который начертил вокруг небольшого листочка на каменной брусчатке. «По-моему, это глупо», — нахмурилось Левитание, наблюдая за темным учеником. «Других идей у меня нет». Пожал плечами маг и, удостоверившись в правильности переведенного ритуала, отошел на пару шагов назад к девушке. «Но ты проклинаешь листик», — возмутилась девушка. «Я проклинаю часть растения, чтобы убить само растение», — поднял палец маг. «Это общий принцип смертельных проклятий в темной магии. Чтобы кто-то умер, надо проклянуть его часть». «Но это же листик». «Плевать», — отмахнулся маг. «Принцип один, это должно получиться». Маг активировал ритуал. Небольшой дымок, одна короткая вспышка и листок, лежавший в центре ритуала, сморщился и пожелтел. «Так», — потер руки маг и обернулся. «Да что же тебе еще надо?» Небольшое финиковое дерево, которое Левитание вырастило из косточки, стояло и совершенно никак не реагировало на все манипуляции мака. «Я что-то делаю не так», — произнес он и задумчиво уставился на деревце. «Мы берем часть дерева и по ней проклинаем само дерево, так как оно является его частью». «Если быть до конца точным», — прервала его размышление Левитания, — «то этот листик, чисто теоретически, может пустить корни и стать самостоятельным растением». «Листки не пускают корни», — сморщился маг. «Это же... хотя чисто теоретически...» «Листик, который ты сорвал, еще бы до завтра был жив и был бы самостоятельным растением», — начала объяснять друид, присев на корточки у ритуала. «Это значит, что ты проклинал сам листик, а не дерево». Маг задумчиво взглянул на лист, потом на Левитанию, а затем на дерево. «Логично, но...» Тут парень еще раз осмотрел ритуал и кивнул. «Нет, это действительно так». Тут он подхватил ритуальные мелкие камни и рванул к дереву по новой рисовать ритуал. Около получаса парень что-то бормотал под нос и с точностью до сантиметра вычерчивал на земле аналогичный рисунок. Когда он закончил, то вернулся к Левитании и устало вздохнул. «О, вот теперь, по идее, должно точно получиться. Короткая активация, и деревце на глазах желтеет, а кора приобретает пепельный окрас. Пару секунд, и листья превращаются в бумажные украшения. Еще 5 секунд, и перед ними стоит мертвое деревце». «Получилось!» – вскинулся маг и подхватил на руки Левитанию. Крутанув ее вокруг себя, он поставил ее на место и взялся за чемодан для ритуалов. Судорожно собрав в него все принадлежности, он начал объяснять. «Это факт, понимаешь? Факт того, что растение, как и все живое, можно проклянуть. Причем не просто на слабость или увядание, а проклянуть на смерть. Это значит то, что проблема на кафедре алхимии, по сути, решена. Осталось...» Тут он оглянулся, проверив, все ли собрал, и перевел взгляд на покрасневшую Левитанию. «Осталось придумать ритуал, который превратит тварь из рекреации кафедры в компост». «Ты чего, красная?» «Ничего», — тихо прошептала друид. «Я думала, ты хотя бы...» «Да, спасибо, Леви, очень помогла». Маг развернулся и быстрым шагом отправился в сторону библиотеки. «Идиот!» – тихо произнесла девушка, как только темный ученик отошел на несколько шагов.